Глава 151. Переговоры. Еще раз полюбовавшись на паровую машину, Роланд и Маргарет отправились в замок, чтобы провести окончательные переговоры по сделке в кабинете Роланда и составить окончательный торговый контракт. Обычно на такие переговоры уходило дня 2-3, так как обе стороны нещадно торговались. Более того, обычно переговоры по контрактам должен был проводить финансовый министр, а сам лорд видел только готовый контракт, на котором требовалось лишь поставить подпись. То, что покупающая сторона так легко согласилась на цену и не стала торговаться, сэкономило время и торговки, и самому Роланду. Первая партия селитры придет примерно через месяц. Объемами она будет с 3 полные грузовые лодки. Я сама привезу ее сюда. Прикинув количество селитры, Маргарет принялась что-то быстро писать на бумаге. Если пересчитывать цену в золотые роялы по нынешнему рыночному курсу, то цена первой партии селитры будет около 315 золотых роялов. К тому времени мы успеем сделать две паровые машины. Роланд немножко преуменьшил. Это будет вам стоить 1000 золотых роялов. Как доплатить разницу, сами решайте. Можете роялами, а можете также какими-нибудь полезными мне ресурсами. Какие именно товары вас интересуют? Железо, медь, свинец, железный купорос. Принялся перечислять Роланд. Это довольно распространенные материалы. Но что касается первых трех, мне они в чистом виде не нужны. Только в виде уже переплавленных слитков. Еще мне нужны 10 наборов прозрачной стеклянной посуды. Форма не важна. Это могут быть как кубки для вина, так и обычные тарелки или блюда. Но это очень важно. Они должны быть самого лучшего качества, доставлены из мастерских столичных алхимиков. Если их общая цена будет больше разницы, которую вы мне должны, то я либо доплачу вам золотыми роялами, либо сделаю скидку на цену следующих двух паровых машин на следующий месяц. «Кажется, вы собираетесь вести со мной дела так, словно я ваш давний друг», — сказала Маргарет. «Хоть у меня самой шахты нет, но я знаю несколько людей, которые продают руду. Но, честно сказать, я не ожидала, что ваш маленький городок, в котором живет так мало аристократов, запросит такое огромное количество селитры. А еще городок пограничный стоит не так уж и далеко от северных шахт. Но вы почему-то хотите купить руду. Это никак не укладывается в моей торговой голове. Ваша территория, принц, для меня абсолютно непостижима. Отличительная черта индустриального производства – это быстрое изготовление товаров при огромных объемах потребления ресурсов. Роланд этого, впрочем, говорить не стал. И просто продолжил. Позже городку пограничный еще понадобятся кое-какие товары. Так что, думаю, лучше всего для вас будет заключить сейчас долговременное соглашение. Вдруг Маргарет словно парализовала. Она со странным выражением лица смотрела прямо за спину Роланда. Как только он заметил, что с женщиной что-то не так, то невольно обернулся и увидел промокшую до нитки молнию, которая висела в воздухе прямо за окном, прижимаясь к стеклу. Лицо девушки было белым от страха. Она давила на стекло, пытаясь открыть окно и влететь в кабинет. Ее мокрые волосы беспорядочно налипли на лицо, и по ним бежали практически ручейки дождевой воды. В общем, она выглядела так, словно только что искупалась в какой-нибудь реке прямо в одежде. Роланд подскочил к окну и торопливо его открыл. Как только он это сделал, молния влетела в кабинет и упала прямо на руки принцу. И вскоре ее белое от ужаса лицо слегка расслабилось. Тепло от тела Роланда постепенно успокаивало девушку. «Найтингейл, быстро сходи за Анной!» — нервно приказал Роланд. «Угу!» — раздался ответ из абсолютно пустой части комнаты позади него. А что же с ней произошло? Она же не могла наткнуться на какого-нибудь демонического зверя или даже дьявола, находясь высоко в небе. Или могла? Вдруг они научились летать? Роланд быстро осмотрел молнию и, не найдя никаких травм, слегка успокоился. «Ваше королевское высочество, это та девушка, которую вы назвали молнией?» Еле слышным голосом заговорила Маргарет, подходя ближе к Роланду и внимательно рассматривая лежащую у него на руках девушку. Твою мать! Услышав вопрос, Роланд чуть с ума не сошел. Как он мог забыть про торговку? Он громко завопил, вызывая охранника. Шуан! Стражник в ту же секунду вошел в кабинет. «Простите, госпожа Маргарет, но другого выхода у нас нет. Вам придется остаться здесь на какое-то время», — обратился принц к торговке, повернувшись к ней. «Она торговец из королевского города. Отведите ее в свободную комнату на первом этаже и позаботьтесь о ее комфорте. Без моей команды из комнаты ее никуда не выпускать. Как прикажете». «Что? Нет, ваше высочество, пожалуйста, подождите!» До Маргарет наконец дошло, что именно происходит. «Я не имею ничего против ведьм, не говоря уже о том, что она дочь самого господина Грома. Я никогда бы не рассказала о ней церкви». «Это просто мера предосторожности», — перебил ее Роланд. «Позже я навещу вас и проверю, правду ли вы говорите». «Ваше высочество, она проснулась», — сообщила Найтингейл, открыв дверь в кабинет Роланда. Роланд кивнул и отправился за Найтингейл в спальню молнии. Возле большой кровати стояло ведро с горячей водой, от которого все еще поднимался пар. Промокшая одежда молнии висела на стенах, на стенках ведра. Кровать окружили ведьмы, а Венди сидела рядом с девушкой и аккуратно гладила ее по волосам, которые до сих пор так и не высохли до конца. Но, по крайней мере, молния больше не была такой бледной. Ее щеки уже слегка покраснели. Она лежала головой на двух подушках, при этом натянув одеяло чуть ли не на подбородок. И не спускала глаз с Роланда с того момента, как только он вошел в комнату. Как она? Никаких ран на ней нет. Она потеряла сознание только из-за магического переутомления, ответила Найтингейл. Венди помогла ей помыться, и как только молния забралась в постель, то очень долго спала. Роланд подошел к кровати, взглянул на девушку и с легкой улыбкой поинтересовался. «Ну и что там с тобой такое случилось, что ты решила в панике лететь назад прямо под диким ливнем?» «Я нашла те руины!» — тихо пробормотала молния. «Но там уже был дьявол!» Услышав это, все присутствующие моментально поменялись в лице. «Ты в них не входила?» — спросила Скролл. «Неа», — замотала головой молния и продолжила рассказ. «Дьявол стоял прямо на пороге у входа в подвал. Я слышала, что там кто-то звал на помощь, но ничего сделать не смогла. Только сбежала, и все. Я даже не попыталась ее спасти». Тут ее голос сорвался. «Я не горжусь для того, чтобы быть исследовательницей, да?» «Наоборот, ты отлично справилась», — подбодрил ее Роланд. «От опытные исследователи знают, в какой ситуации следует отступить и не рисковать. Ты бы не смогла ее спасти, так что побег был бы самым лучшим выходом». «Она однозначно была ведьмой», — вслух подумала Венди. «Никто, кроме ведьм, не смог бы добраться в такую глушь в сокрытом лесу». «Не, туда бы даже ведьма не смогла бы добраться», — не согласилась с ней Скролл. «Эти руины стоят там уже 450 лет. Без точной карты найти в огромном лесу такую башню было бы непосильной задачей. Вот если только не...» «Если только ничто», — поинтересовался Роланд. «Если только она там не жила», — медленно ответила Скролл. «Ты имеешь в виду, что никто из королевств туда не приходил и случайно башню не находил, а просто-напросто люди жили там еще все это время, поколение за поколением, уже 450 лет?» В глубине души Роланд уже не согласился с этим заявлением. Прожить все это время в изоляции в сокрытом лесу просто невозможно. Кроме множества опасных насекомых и ядовитых фруктов, там еще и стабильного источника питания нет. Но, конечно, если живущие там ведьмы, не все поголовно Беры Грилзы. Не упоминая уже о том, что в той части света несколько месяцев в году лежит снег. Если приплюсовать все эти причины и добавить к ним еще и демонических зверей, то мысль о постоянном проживании в сокрытом лесу выглядит вообще самоубийственной. Роланд снова повернулся к молнии и поинтересовался. «В окрестностях башни были хоть какие-нибудь следы дыма?» «Не», — замотал головой та. «Может, карт несколько?» — предположила Сарая. «Может, какие-нибудь другие тоже искали эту самую башню?» «Да неважно. Мы не можем им помочь», — разочарованно сказала Ливс. «Да, каменной башни никто, кроме молнии. До каменной башни никто, кроме молнии, быстро добраться не в состоянии. Боюсь, мы все еще не знаем, что там на самом деле творится». Ролан почесал подбородок. «В общем, нам сначала надо убедиться, что мы успешно сможем оттуда вернуться, желательно даже живыми. Так, сегодня уроки отменяются. Нам всем нужно отдохнуть. Загадка решится потом, когда настанет ее время». Покинув спальню, молнии Роланд повернулся к Найтингейл и сказал: «У нас есть еще одна проблема, которую нам нужно решить». «Просто заставьте ее снять камень воздаяния», — рассмеялась ведьма, — «и тогда все сразу станет ясно». Глава 152. Переговоры. Дождь за окном уже прекратился, и облака медленно рассасывались. Солнце медленно заходило, окрашивая небеса в красный цвет. Открыв дверь гостевой комнаты, на первом этаже Роланд увидел, что Маргарет беспокойно наматывает круги около камина. Стоявший в комнате у стенки Шон, увидев вошедшего в комнату принца, поклонился и приложил кулак к груди в качестве приветствия. Маргарет тоже заметила Роланда, подошла к нему и нервно поинтересовалась: «Ваше высочество, как там молния?» Роланд аж ошалел. Он прикинул в голове множество различных вариантов развития ситуации. Он был готов к тому, что торговка будет спокойной, злой или нарочито холодной. Но такого вопроса он точно не ожидал. С ней все нормально. Она просто немного устала. «Правда, это хорошо», — облегченно вздохнула Маргарет. «Вы, кажется, сильно за нее волнуетесь?» «Она так сильно похожа на своего отца. Разрез глаз и форма носа. Так вообще один в один. Я сразу же поняла, что она дочь господина Грома». Затем она, вздохнув, расстегнула застежку своего ожерелья и, наклонив голову, стянула его с шеи. «Вы же сказали, что вам надо будет проверить. Это значит, что вы можете узнать, лгу я или нет. Наверное, вы это делаете с помощью ведьмы, да? Если да, то, пожалуйста, не могли бы вы попросить свою ведьму присоединиться к беседе? Я не люблю, когда за мной тихо подглядывают. Неприятные чувства, знаете ли». У нее на ладони лежал обрамленный золотом шестигранный камень, камень воздаяния высшего качества. Пока Роланд шел до гостевой комнаты, он обдумывал, как же ему провернуть ситуацию, чтобы Маргарет сама отдала камень и при этом не настроилась против него. Но, как оказалось, думал он зря. Женщина сама взяла на себя эту инициативу, и теперь, честно сказать, Роланд ее даже зауважал. Она оказалась в такой неприятной ситуации, но при этом все еще пытается перехватить инициативу. Наверное, это и было качество прирожденного торговца — умение договариваться и держать лицо в любой ситуации. Роланд взял протянутый ему камень воздаяния и повесил его на подставку около камина. Прикинув приблизительную стоимость такого камня, он понял, что магию тот подавляет примерно в радиусе 1 метра. С точки зрения Найтингейл, этот камень выглядел как огромная черная дыра. Ведьме приходилось держаться от него подальше, чтобы случайно не попасть под раздачу. «Пойдемте-ка в комнату для переговоров», — предложил Роланд. «Раз уж торговка решила действовать открыто, то и ему не следует юлить». Когда они вошли в переговорную, Найтингейл, уже выйдя из тумана, сидела на диване, положив подбородок на руки и всем своим видом показывая, что она тут сидит уже давно и успела заскучать. Когда все удобно уселись, Роланд представил Найтингейл. «Вот эту женщину зовут Найтингейл, и она сможет определить правдивость ваших заявлений». «Здравствуйте, госпожа Найтингейл», — поздоровалась Маргарет, слегка поклонившись, и получила в ответ такое же приветствие. «Вы сказали, что ничего не имеете против ведьмы. Почему?» Роланд начал с того вопроса, который интересовал его больше всего. «Фьорды, насколько я знаю, тоже находятся под влиянием нашей церкви». Да, но влияние церкви там не такое сильное. Наш народ больше верит в трех богов. В этом морской народ и песчаные люди очень похожи, кстати. Они оба обожествляют небо, море и землю. Ну и что касается меня, Маргарет на секунду замолчала. У меня была очень хорошая и близкая подруга. Однажды мы отправились с ней в море на рыбалку, и в пути нас застал шторм. Мы боролись за жизнь, но, к несчастью, в нашу лодку попала огромная волна и разбила ее на кусочки. В общем, во время этой катастрофы в моей подруге пробудились ведьмовские силы, и она научилась дышать под водой, как рыба. Она нашла меня, когда я, уже потеряв сознание, просто плавала на поверхности моря и отбуксировала меня к берегу. А что потом? Найтингейл не сдержала свое любопытство. Вскоре после этого, как я очнулась, она ушла в море. Наверное, море ей всегда нравилось больше, чем я. Грустно ответила Маргарет. С тех пор я ее больше не видела. Но люди часто говорят, что она иногда появляется в особо туманные дни, высовывается из воды и ведет рыбацкие судна своим пением, помогая им обойти всем камни и скалы. Нет, что бы ни произошло, моя подруга не может быть злой. Она не пособница дьявола. Роланд кивнул. Ведьмы, у которых проснулась их сила, до этого были такими же обыкновенными людьми, и если у них было много друзей, то обычная пропаганда церкви о злобности ведьм на них не могла подействовать, так как у них перед глазами был живой пример. Кажется, вы о ведьмах знаете много. Вы по одной лишь моей фразе догадались, что у меня не одна ведьма. Честно, это из-за моей многолетней дружбы. Она ведь была моей подругой детства и партнером по торговле. Я даже задумывалась о том, чтобы отыскать пункт для таких странных женщин. Она грустно улыбнулась, но, к несчастью, королевский город очень сильно отличается от этого городка. Я отказывалась от идеи о приюте из-за слишком большого риска. В общем, я увидела, что молния упала прямо к вам в руки. Значит, вы с ней очень дружны, и учитывая то, что она еще и ведьма, ну вот я и подумала, что вы кто-то вроде меня, кто не испытывает ненависти к ведьмам, а для лорда спрятать во дворце несколько ведьм вообще труда не представляет, особенно здесь, практически на границе королевства. Но вы все равно должны быть очень осторожны. Если церковь узнает, то всем здесь не поздоровится. Найтингейл до сих пор не нашла речи. Маргарет ни единого признака лжи. Так что она пришла к выводу, что та и в самом деле не собирается бежать с докладом в церковь. Роланд тоже определился и, слегка виновато улыбнувшись, сказал: «Кажется, я немного перегнул. Надеюсь, вы не обиделись». «Нет, ваше высочество, это ведь было ради безопасности молнии и других женщин». Маргарет просто отмахнулась от извинения. «А вот если бы вы так о ней не позаботились, то были бы ненадежным человеком». «Вы хорошо знаете грома?» — поинтересовался Роланд. Ваше отношение к молнии гораздо глубже, чем простое отношение рядового человека к ребенку героя. Услышав вопрос, Маргарет замялась. Рунд хотел было сказать, что она не обязана отвечать на вопрос, если не хочет, но не успел. Женщина медленно заговорила. Честно сказать, после кораблекрушения я покинула свою деревню и отправилась в экспедицию под предводительством господина Грома. Вместе с ним мы очень долго ходили по морю. Господин Гром и его жена заботились обо мне, ведь я была одной из самых молодых матросов. Я была рядом в тот день, когда родилась молния. Она родилась на корабле? Да, прямо во время шторма. В тот день громко грохотало, и повсюду сверкали молнии, освещая небо. К счастью, жена господина Грома умерла вскоре после родов из-за заражения крови. К несчастью. И я Я сидела с молнием. Грудного молока у меня не было, так что я по ложечке давала ей пережеванную овсянку, смешанную с рыбьей икрой и мукой. Голос Маргарет стал мягче. Господин Гром был в трауре, но все еще продолжал командовать флотилией. Без него команда развалилась бы за считанные месяцы. И все это время я жила рядом с молнией, в каюте смотрела, как она растет, а потом господин Гром нашел теневые острова. Затем мы вернулись в бухту полумесяца, и на этом экспедиция была закончена. Вскоре после этого я покинула фьорды и отправилась в королевство Грейкасл. «Так вот, что случилось!» — медленно подумал Роланд. Неудивительно, что реакция женщины на имя Гром оказалась такой бурной. Ну а что касается того, почему Маргарет решила покинуть Грома, то Роланд мог подумать лишь о двух причинах. Произошедшее казалось началом любовного романа, а вот конец вряд ли оказался бы тем, на который Роланд надеялся. Такое совпадение. Вновь встретиться так далеко от дома, пройдя через годы, горы, реки и океаны. Ну, раз уж у них такие близкие отношения, то не получится ли у Роланда выбить себе скидочку на товары? Он пару раз откашлялся. «Госпожа Маргарет, раз уж мы теперь друзья, давайте вновь обсудим сделку». «Ваше высочество, так не пойдет», — расхохоталась Маргарет. «Сделка есть сделка. Это вечные и негласные правила торговли». Глава 153. Алхимия. Кайл Сич вошел в алхимическую мастерскую. Главный инструктор. Подмастерье моментально поприветствовали его поклоном. Он лишь отмахнулся. «Продолжайте». Подмастерье вновь уткнулись в свои рабочие места, продолжая свои занятия. В самой дальней части мастерской находилась сортировочная и помывочная комната. Именно здесь доставленные материалы со всего королевства Грейкасл чистили, сортировали и раскладывали по хранилищам. Обстановка в этой комнате была довольно хитроумной. В каменном полу были параллельно выдолблены два желоба, по которым текла вода. Между ними в центре комнаты находилась дорожка до деревянных мостиков, которые были переброшены через желобки и вели к помывочным зонам. С первого взгляда было заметно, что длинная, но узкая комната была разделена ручейками на три секции. Свет падал в комнату через окна, расположенные на двух длинных стенах. Полоски яркого света освещали комнату, и это чередование света и тени чем-то напоминало окраску змеиной кожи. Около сотни подмастерьев опирались на стены, пытаясь справиться с доверенными им материалами. Если грязь было легко отмыть, и она была легче воды, то ее просто сбрасывали в ручейки. А если грязь могла затонуть, то в таком случае ее бросали в корзину, которую потом выносили из комнаты и вытряхивали. Чистить материалы в проточной воде было гораздо эффективнее, чем в наполненных водой тазах. Подмастерья проводили в этой комнате от 3 до 5 лет, чтобы получить шанс пробиться в ученики и заниматься дальше. Им приходилось до автоматизма отрабатывать навыки чистки и сортировки различных материалов. Как только они становились учениками, их переводили в соседнюю комнату. Кайл быстро прошел через помывочную и отправился в центральную часть алхимической мастерской, комнату очистки. Он открыл дверь, и его взору предстала довольно широкая панорама. В комнате высились 12 гигантских столбов, деревья для которых были срублены прямо в Соколином лесу, а потом доставлены в город Ред Уотер на кораблях. В каменных стенах было множество окон. Впрочем, на крыше тоже было несколько окон, так что комната была освещена очень хорошо. В центре комнаты очистки стояли 6 широких деревянных столов, уставленных различными алхимическими приборами, колбами с закругленным дном, стаканами, весами, ступками, печками, тиглями. К каждому столу с оборудованием был представлен инструктор. Кайл, как главный инструктор города Red Order, заведовал самым большим и самым заставленным столом. Предметов на его столе было огромное количество. В комнате всегда царил беспорядок, иногда даже перерастающий в хаос. Впрочем, это было типичное состояние для алхимиков, ведь те постоянно смешивали друг с другом какие-то материалы, нагревали их, иногда даже обугливали, а потом помещали в воду или бросали в огонь. Каждый раз результаты были интересными и неповторимыми. Если кто-то в этом хаосе вдруг находил способ сделать что-то новое и полезное, то процесс тут же записывался на бумаге и впоследствии превращался в одну из редких алхимических формул. Только лишь тот, кто мог создавать оригинальные формулы, мог называться алхимиком. Кайл, например, уже придумал около дюжины различных формул, и он считал, что каждую из них ему послал сам Господь Бог. Кайл верил, что алхимию можно развить до таких пределов, что в конце концов они научатся выделять саму сущность предметов, после чего смогут создавать вообще все, что угодно. Чейвс, ты далеко продвинулся в создании аналога снежного порошка, поинтересовался он. Услышав свое имя, 20-летний парень подошел к Кайлу и покачал головой. Эти чертовы столичные алхимики, должно быть, все еще добавляют в нее какие-то сырые материалы. Сейчас мой порох слишком чистый, так что его вообще невозможно для чего-то использовать. Чейвс был самым юным алхимиком Ред Уотерской алхимической мастерской, и он очень сильно хотел воссоздать алхимический рецепт снежного порошка. Но это, казалось, было невозможно без многолетних исследований и некоторой удачи. Множество людей положили свою жизнь на изучение алхимии, но так и не продвинулись дальше звания ученика. Чейз же, в свою очередь, был очень талантлив. Он еще 2 года назад изобрел метод сухой дистилляции железного купороса, в результате чего получил жидкую кислоту. Этим открытием он покорил сердца 5 алхимиков, которые потом и даровали ему это почетное звание и личный рабочий стол. «Не беспокойся, на это лишь потребуется еще немного времени», — улыбнулся Кайл и успокаивающе похлопал парня по плечу. Кайл уже 8 лет работал главным инструктором и, как никто другой, понимал сложности слепого брожения по хаосу и в поисках нужного пути для изготовления вещей. «Я вчера доделал кое-что хорошее, и как только эти грязные животные узрят мое творение, то мигом порастеряют всю спесь. Пойдем-ка со мной». Он отправился к столу, к которому 2 ученика уже подтащили огромный железный ящик высотой с 1/2 человеческого роста. Украсть такой было практически невозможно, да и уничтожить было бы сложновато. Кайл открыл первый замок на решетке, открыл ящик и указал на лежащий в центре ящика на подушечке маленький прозрачный кристаллик. «Это что такое? Кусочек кристалла?» Чейз, стоящий рядом с Кайлом, взял кристалл в руку и внимательно пригляделся. «Нет, это не кристальное стекло. Господи, у вас же получилось!» «Ага», — гордо улыбнулся Кайл. «Я не могу дождаться, когда же наконец увижу их надменные рожи, перекошенные от создания того, что я сумел сделать такое же кристальное стекло». Чейвс, не сумевший сдержать восторга, привлек внимание других, находящихся в комнате алхимиков. Они все побросали свою работу и тоже пришли посмотреть на стекло. «Так вот, над чем ты до прошлой ночи работал, это великолепно! Такое красивое, как кристалл!» «Поздравляю! Это поднимет престиж нашей алхимической лаборатории в глазах герцога на небывалую высоту!» «А как именно вы это сделали, расскажете?» Кайл кивнул. «Ну, мы же все знаем, что стекло сделано из речного песка. Выглядит почти чистым, но все-таки при обжиге в нем возникают разные цвета. Это все потому, что в песке все-таки остаются примеси. Здесь у нас есть два пути. Первый — придумать, как избавиться от примесей. Второй — достать песок, который изначально будет чистым. Мы все уже пробовали эти оба способа. Я в том числе. Как мы все знаем, успех алхимических исследований во многом зависит от удачи. Я просто-напросто взял чистенький белый песок из района городка Уилу и песок с хребта павшего дракона. Все вокруг молча и внимательно слушали Кайла. Никто не проронил ни слова до тех пор, пока он не закончил свой рассказ. Алхимики даже пытались дышать потише. «Так вот в чем дело! Это очень находчиво. Кристаллы были очень редкими, дорогими, драгоценными камнями. А уж бесцветные кристаллы были еще дороже. Только самые чистые, прозрачные, стеклянные изделия имели право называться кристальным стеклом. Столичная алхимическая мастерская в основном кичилась тем, что ее алхимики умеют изготавливать кристально чистое стекло». Из-за этого она свысока смотрела на мастерскую из города Редуотер. А уж доход, который тамошние алхимики приносили городу, заставлял герцога города Редуотер скрипеть зубами от зависти. Но с сегодняшнего дня ситуация изменится. Если у Чейвза выйдет повторить рецепт создания снежного порошка, то вкупе с его же рецептом создания кислоты он вполне сможет обеспечить алхимической мастерской из города Редуотер доминирующую позицию. И тогда те, кто вечно смотрел на других алхимиков как на насекомых, будут вынуждены склонить головы в знак уважения. Подумав об этом, Кайл Сичи даже развеселился. Кайл уже готовился приступить к обработке второй партии материалов, необходимых для изготовления кристального стекла, но его вдруг прервал неистовый вопль одного из учеников. «Главный инструктор вас хочет видеть, посланец из городка Пограничный, на западе королевства. Он принес вам письмо от Роланда Уимблдона, четвертого принца». «Четвертого принца?» — нахмурился Кайл. «Он и не знал, что в королевской семье так много принцев. Он вообще мало что знал про аристократов. По его мнению, они все были заносчивыми и необразованными, и вечно грызлись за власть и богатство. Ну и что ему надо?» «Я не знаю, посланец сказал, что как только вы прочитаете письмо, то сразу же все поймете, что именно хочет его высочество». Главный инструктор скорчил недовольную гримасу. «Скорее всего, в письме будет какое-нибудь деловое предложение на довольно малую сумму. Но алхимия — это ведь не дешевые фокусы. Впрочем, по отношению к принцу, Кайл должен был быть почтительным». «Ну ладно, отведи меня к посланцу, я взгляну на письмо, а потом решим, что к чему». Глава 154. Алхимия. Когда Кайл Сичи наконец добрался до дома, на улице уже полностью стемнело. Поужинав с семьей, он отправился к себе в кабинет и тщательно переписал рецепт создания кристального стекла к себе в книгу, не забыв также записать нужные ингредиенты. Кайл писал книгу под названием «Дверь в алхимию». В ней он описывал весь свой путь в алхимии, от подмастерья до нынешнего статуса главного инструктора. Еще он, конечно же, записывал в книге все придуманные им для алхимической мастерской города Редуотер рецепты. Кайл верил, что с помощью этой книги он обеспечит себе место во всех будущих учебниках по истории. Даже через многие тысячи лет все алхимики будут помнить его имя. Кайл отложил перо только тогда, когда свеча практически догорела, после чего отправился готовиться ко сну. Вдруг он вспомнил, что у него в кармане лежит письмо от принца, и он его до сих пор даже не распечатал. Взглянув на свечу, Кайл обнаружил, что от нее остался огарок величиной с ноготок, поэтому он решил прочитать письмо сейчас, чтобы уже завтра утром отдать посланцу письмо с ответом. Свечи оставалось мало, поэтому хватило бы ее только на пару строк. Но этого Кайлу вполне будет достаточно. Распечатав, наконец, конверт, Кайл обнаружил в нем три листа бумаги, на первом из которых было типичное перечисление титулов отправителя и земель, которыми тот владеет. Кайл даже не стал их читать. Он просто отложил лист в сторону и приступил к чтению второго. На второй странице, к огромному удивлению Кайла, было совсем не то, чего он ожидал. Он думал, что принц либо предложит какую-нибудь сделку, либо станет критиковать алхимические изделия. Вместо этого там были написаны 5 странных формул. Приглядевшись повнимательнее, Кайл понял, что в каждой формуле были 3 компонента. «Это как-то по-издевательски», — улыбнулся Кайл. «Что бы и именно не хотел принц, оформлено это было достаточно хитро». Кайл вчитался в первую строку. «Азотную кислоту можно получить с помощью возгонки селитры». Селитра, возгонка, азотная кислота. Эти термины широко использовались в алхимии. Кайл был очень удивлен. Это ведь был метод получения каменной кислоты. Кислотная жидкость, полученная при возгонке селитры, должна быть помещена в специальный контейнер. Эта жидкость выглядит в точности как вода, поэтому ее запросто можно перепутать. Но она очень опасна. Она может не только привести к ожогам на коже, но еще и растворять некоторые металлы. Это ведь самая настоящая алхимическая формула. В городке Пограничный что? Есть свой алхимик? Кайл принялся за чтение следующей строчки. И если первое предложение его просто удивило, то второе ошеломило алхимика полностью. Оно было написано каким-то необъяснимым странными символами, состоящими бок о бок, и было очевидно уравнением. Кайл нахмурился. Он никогда еще не видел таких странных символов. Третье предложение оказалось пояснением ко второму. Там были описаны названия и значения вышенаписанных символов. Честно говоря, Кайлу это не особо помогло. Он все еще ничего не понимал. Всякие трудно произносимые слова, должно быть, были придуманы совсем недавно. Чтобы хоть как-то попытаться соотнести слова с символами, Кайл вновь и вновь перечитывал предложение, но особого успеха в понимании написанного он так и не добился. В этот момент пламя свечи дрогнуло и погасло. «Черт возьми!» — мысленно выругался Кайл и полез в стол за новой свечкой. Запалив ее, он еще раз принялся перечитывать. Вторая свеча сгорела уже наполовину. Главный инструктор сидел все так же, уставившись в письмо, которое держал дрожащими руками. Времени у него на чтение письма, в котором, на первый взгляд, не было написано практически ничего, ушло очень много. Вверху второй страницы были написаны лишь 5 формул, причем они все были алхимическими. Если бы они были написаны по отдельности, то их вполне можно было посчитать за удачное алхимическое изобретение. Впрочем, довольно опытный алхимик смог уловить кое-что общее во всех этих формулах. Все они были соединены в какой-то странный цикл, который включал в себя и метод добычи кислоты с другого листа. Азотная кислота вступает в реакцию с серебром и получает нитрат серебра. Если его смешать с водой, то получится оксид азота. Нитрат серебра вступает в реакцию с железом и получается нитрат железа и серебро. Нитрат серебра вступает в реакцию с медью и получается нитрат меди и серебро. Нитрат меди вступает в реакцию с железом и получается нитрат железа и медь. Кайл давно уже успел утопить серебряный слиток в азотной кислоте. На полное растворение металла ушло не так много времени. Главной характеристиками кислоты была возможность растворить что-то или сделать что-то невидимым. Кислота все портила. Но теперь этот неизвестный алхимик утверждает, что нитрат серебра растворяется в воде, но не исчезает. Как это все раньше думали, а просто-напросто превращается в какой-то другой материал. «Как такое возможно?» «Нет», — покачал головой Кайл. «Очевидно, что этот алхимик знает, как именно, я думаю. Так что эти пересекающиеся формулы отнюдь не случайны. И написаны именно потому, что я смогу здесь их проверить. Серебро, железо и медь у нас очень распространенные материалы». Согласно этим формулам, я снова могу получить серебро, которое якобы растворилось в кислоте. Он вновь и вновь пересчитывал написанные формулы, и с каждым разом ему почему-то становилось все тяжелее и тяжелее дышать. Если все написанное в них правда, то тогда не накапливаемый опыт алхимиков, да и вся книга Кайла в результате окажется лишь одной большой ошибкой. «Иди, ложись спать с ребенком, я отправлюсь назад в мастерскую». Кайл удивил жену, не став сегодня требовать с нее супружеский долг. Вместо этого он накинул свой плащ и отправился назад на работу. Добравшись до алхимической площади, он окинул трех учеников, которые до сих пор работали над заданиями. Он сообщил им, что будет сейчас проводить эксперимент, и приказал зажечь все имеющиеся факелы и свечи. Чем ярче будет, тем лучше. Вскоре его огромный стол был ярко освещен. Ученики быстро таскали из комнаты материалов, необходимые главному инструктору материалы и жидкости. В мастерской уже были готовы несколько изготовленных возгонкой селитры кислот, так что Кайл мог сразу же приступить к проверке второй формулы. Он взял немного кислоты и налил ее в стеклянную емкость, после чего опустил туда слиток серебра. Вскоре началась реакция, и слиток медленно стал таять, образовывая множество маленьких пузырьков. Чтобы унять беспокойство и заняться чем-нибудь процесс ожидания, Кайл принялся читать третий лист письма. Но на нем было лишь короткое предложение. «Это лишь малая часть из того, что я знаю. Если хотите ответы, то вам следует наведаться в городок пограничный». Черт, это приложение вообще ничего не объясняло. Если Кайл подтвердит, что формулы настоящие, то ему не остается ничего другого, как отправиться в путешествие в городок пограничный, чтобы встретиться с этим незнакомым мастером. Если он это не сделает, то до конца жизни не сможет уснуть от любопытства. Дождавшись, пока пузырьков станет меньше, Кайл убрал не до конца растворенный серебряный слиток из кислоты и положил туда маленький кусочек меди. В этот момент началась какая-то поистине странная реакция. На поверхности меди появился белый налет, по-видимому, напоминающий почему-то крылья жуков. Белый налет становился все больше и больше, вскоре покрыл всю поверхность куска меди, а прозрачная кислота окрасилась в синий цвет. Это было именно то, о чем рассказывалось в письме. Белый осадок — это серебро. Созданный вами нитрат меди, как и нитрат серебра, до этого растворен в воде. При этом вода окрасилась в синий цвет. Уставившись на емкость, Кайл Сичем убедился, что жидкость в ней отреагировала именно так, как и было описано в письме. На следующий день Чейвс рано утром заявился в мастерскую и нашел там дико уставшего главного инструктора, под глазами у которого были черные мешки от недосыпа. «Вы что, вообще не спали, что ли?» — удивленно поинтересовался он. «Вы всю ночь делали вторую партию кристального стекла?» Кайл медленно покачал головой и махнул рукой, приглашая Чейвса к своему столу. Там он устало спросил: «Ты тот ученик, за которого я больше всего горд. Так что я тебя сейчас кое о чем спрошу. Как ты думаешь, что же такое алхимия?» «Ну, я думаю так же, как вы меня и учили». Взглянув на стол, Чейвс заметил, что тот уставлен огромным количеством стеклянных емкостей. Там даже стояло несколько кубков. Все емкости были заполнены разноцветными жидкостями. Одна из них, например, была небесно-голубой и очень привлекала внимание. Не могла ли она быть причиной того, что главный инструктор ночью не спал? Чейвс был в смятении, но все же попытался честно ответить. «Алхимия — это вечный поиск упорядоченного пути в этом хаотическом мире». «Нет, Чейвс, нет», — перебил его Кайл. «Я ошибался. Мы все ошибались. Это не алхимия». Что? Чейвс наконец обратил внимание на странное поведение наставника. Сначала он работает всю ночь напролет, а потом задает странные вопросы. Кайл, впрочем, не дожидаясь ответной реплики Чейвза, вновь заговорил. «Наоборот, мы все поняли не так. Алхимия упорядочена. Можно даже сказать, что в ней все упорядочено по принципу 1 плюс 1 равно 2». Неважно, что ты делаешь, невозможно создать материал из ничего или полностью растворить его. Невозможно! Вы о чем говорите? Вообще-то мы только этим и занимаемся, если что. Мы создаем новые вещи, комбинируя их из каких-нибудь других материалов. Мы фильтруем, отделяем и в итоге получаем результат. Недоуменно заявил Чейвс. Ну да, я тоже так думал. Но после того, как я прочел посланное лордом городка пограничное письмо... Кайл ненадолго замолчал и похлопал Чейвза по плечу. «Я скоро уеду из города и отправлюсь в городок пограничный в поиске ответов. Ты хочешь поехать со мной?» Глава 155. Посетители. Самая первая сделка по изготовлению паровых машин, которую заключил Роланд, несла в себе немалую прибыль. Каждая голая машина ушла за 500 золотых роялов, причем первые две нужно было сделать уже через 2 месяца, а потом каждый месяц по одной, пока всего не будет изготовлено 10 штук. Будущее техническое обслуживание проданных машин, например, замена сломанных запчастей будет, конечно же, тоже стоить дополнительных денег. Раз уж местные никогда не слышали о бесплатной гарантийном сроке, то Роланд и не собирался им об этом рассказывать. Больше всех сделки радовался Баров. Он считал, что любая прибыль для городка пограничной – это хорошо вне зависимости, честно ли она заработана или просто-напросто сворована. Впрочем, противники сделки также нашлись. Картер, Скролл и Найтингейл заявили, что все равно продавать такие мощные машины на сторону. К тому же, как они считали, у городка пограничный у самого пока было достаточно машин, чтобы вдруг продавать излишки. Роланд, естественно, свои решения им объяснять не стал. Он ведь смотрел на всю ситуацию не просто как лорд. Он видел в этой сделке возможность ускорить развитие индустриальной революции. Далеко продвинуться в процессе индустриализации мира в одиночку было невозможно, даже если человек и обладал знаниями будущих поколений. В конце концов, городок пограничный не мог потянуть все индустриальное производство на себе. К тому же, если Роланд сейчас им наладит выпуск различных индустриальных вещей, то на них спроса не будет нигде, кроме собственного городка. Так что сейчас был доступен лишь один вариант. Нужно было продавать другим людям возможность присоединиться к революции. Только после этого мощь Роланда сможет захлестнуть королевство, словно волна. Чего же он добьется, продав паровые двигатели? Во-первых, деньги. Много денег. Во-вторых, новые рабочие места. А впоследствии и опытных мастеров. Опытные мастера, кстати, и были самой выгодной стороной этой сделки. Из-за отсутствия достаточного количества опытных мастеров, скорость производства индустриальных вещей была очень мала. Новые возможности Анны, например, были по сравнению с ее старыми, словно небом и землей. Если ей дать достаточно материала, то она по 10 паровых машин в день штамповать начнет. Их, конечно, можно было бы и сразу же продать, но просто продать Роланду было недостаточно. Раз уж он хотел развивать индустрию, то ему нужно было основать особую команду, ответственную за производство, сборку и техническое обслуживание паровых машин. Роланд намеревался построить фабрику, содержащую все необходимые для производства инструментов. Всякие буры, строгальные машины, фрезерные станки и прочее. В общем, весь процесс производства паровых машин должен был быть произведен силами обыкновенных рабочих. Поначалу, конечно же, эффективность фабрики будет очень низкой, да и качество произведенного продукта не будет отличаться. Но потом, медленно, но все равно все встанет на свои места. Основываясь на том, как росла скорость изготовления машин у Анны, можно было с уверенностью сказать, что как только рабочие адаптируются и хорошо выучат процесс, они тоже станут работать в несколько раз быстрее. Следующим шагом Роланда станет использование полученных после продажи паровых машин денег для увеличения производства и подготовки квалифицированных рабочих. Старые же рабочие за это время успеют набрать еще больше опыта, а потом смогут строить более сложные механизмы, паровозы, например, пароходы и так далее. Роланд не сомневался, что в будущем все будет развиваться огромными темпами. Те, кто купит паровые машины, будут постоянно приносить доход городку пограничный. Например, если проданные машины будут использоваться для добычи руды, то вскоре цена на руду сильно упадет. Если их будут использовать в качестве корабельных двигателей, то торговля в мире разовьется еще больше. Еще паровые машины, в принципе, могли использоваться в качестве, и тогда в мире не будет дефицита качественной одежды. Роланду уже не терпелось увидеть, как истинная мощь, произведенная в городке пограничной паровых машин, станет известна всему королевству. Как только это произойдет, Роланд сможет объединить жителей королевства, тем самым сэкономив себе много времени. Еще он осознавал, что некоторые покупатели могут попытаться разобрать паровую машину, чтобы самим построить аналог. Поэтому в паровых машинах использовались круговые цилиндры, которые могли быть изготовлены только с помощью бурильной машины. К тому же Роланд специально смоделировал некоторые части машины так, что их будет невозможно воспроизвести с текущим уровнем развития технологий. Так что Роланд не волновался о том, что кто-то попытается построить аналог. У него ничего не выйдет, даже если он им раздобудет способную управлять температурой ведьму. После получения такого огромного заказа и успешной попытки отыскать способов продавать индустриальные товары, Роланд, по идее, должен был ликовать. Но он почему-то даже капли счастья в себе сейчас найти не мог. «Все сложилось как нельзя лучше. Почему вы до сих пор такой грустный?» — поинтересовалась Найтингейл, сидя на столешнице. Она болтала в воздухе ногами, а в руках у нее была тарелка с вяленой рыбой. «Вы все еще волнуетесь насчет известий о церкви?» Найтингейл вела себя гораздо проще, когда рядом не было Скролл. Тогда она обычно либо сидела на уголке стола Роланда, либо лежала на диване. Любой другой лорд воспринял бы такое поведение как оскорбительное, но Роланд быстро сообразил, что его оно никоим образом не беспокоит. Собственно, Найтингейл тоже об этом догадалась. «Я все раздумывал, с чего бы вдруг церкви поддерживать Гарсию на ее пути к трону. Но теперь, кажется, я все понял. Если я прав, то, скорее всего, предложение о поддержке получил и Тимоти», — медленно сказал Роланд, выгибая бровь. Маргарет обеспечила Роландом не только хорошей сделкой, но и огромным количеством собранной в четырех королевствах информации. Самой удивительной и шокирующей для Роланда новостью оказалось то, что церковь полностью захватила контроль в королевстве Вечной Зимы. И если информация о торговке была истинной, то церковь сейчас занималась подготовкой к захвату королевства Вольсхард. Роланда словно молнией ударила, когда он услышал об этом. Теперь же он снова и снова обдумывал ситуацию, находил в ней все больше и больше нехороших предзнаменований. А зачем церкви поддерживать сразу всех трех кандидатов в борьбе за трон? Это не поддержка, а работа на износ, — покачал головой Роланд. Церковь будет очень рада, если в войну за трон втянется все королевство Грейкасл. Ей даже будет выгодно, если то тут, то там будут случаться мелкие не очень стычки. А что касается того, что в войну могут быть втянуты здешние последователи церкви, ну, это ее тоже не особо волнует. Королевство Грейкасл намного сильнее бывшего королевства Вечной Зимы. У нас и территории больше, и население. Если бы церковь попыталась захватить нас силой, то они потеряли бы просто невообразимое количество своих воинов. А так, они решили поступить довольно по-умному. Церковь будет помогать нам друг друга убивать. А потом просто-напросто захватит то, что после нас останется. Тогда уж церкви точно не будет дела до того, сколько последователей она потеряет в процессе. А таблетки? Таблетки — это ничто иное, как отличная подготовленная ловушка. инициировав битву за трон, Уимблдон III практически собственноручно выдал церкви разрешение управлять ситуацией. И если церковь сможет захватить королевство Вольфхард, Вечной Зимы и Грейкасл, то единственное оставшееся королевство Рассвета долго не продержится и вскоре тоже падет. Настоящей целью церкви наверняка является объединение всех четырех королевств под своими знаменами. И если принимать во внимание то, что информация сейчас распространяется очень медленно, а люди довольно аполитичны, то вполне возможно, все предупреждения о беде людей могут только пойдут только после того, как эта самая беда произойдет. Именно поэтому Роланд так волновался. Он не мог сейчас объединить жителей Грейкасла в одно войско. Вряд ли аристократия поверит его сказкам. Есть огромная вероятность того, что, услышав новости, аристократы побегут жаловаться именно в церковь. Так что если Роланд и вправду собирается остановить церковь, то ему придется рассчитывать лишь на свои собственные войска с западных земель. Но у вас уже есть всякие новые орудия, а армия судей на самом деле не особо сильнее обычных рыцарей. Не думаю, что они смогут вас победить. Роланд все еще отчетливо помнил те моменты, когда церковь была для Найтингейл вечным источником кошмаров. То, что ведьма теперь была настолько уверена в себе, его слегка удивило. Он умудрился ободряюще улыбнуться ей, но в глубине души просто трусливо вздохнул. Да, Анна запросто сможет сделать револьвер, но ведь между созданием прототипа и запуском массового производства лежит большая пропасть. Спусковые крючки и автоматически поворачиваемые цилиндры — это, конечно, хорошо. Но если Роланд не сообразит, как заставить револьвер на самом деле выстрелить пулю, то никакого никакого толка от этих крючков и цилиндров не будет. Сейчас у него нет ни меркурия, ни нитрат... Меркурия? Ни нитрата ртути. Придется искать какую-либо альтернативу. Надеюсь, тот стражник, которого я отправил в город Ред Уотер, вернется с хорошими новостями, подумал Роланд. И в этот момент уже восстановившийся весь свой энтузиазм. Молния, которая, по идее, должна была быть на ежедневной тренировке, вошла в кабинет Роланда и произнесла довольно неожиданные вести. Флаг, который развивался на востоке городка Пограничный, заменили на голубой. И согласно тайной системе, обозначением, разработанной Роландом, голубой флаг означал, что в городок Пограничный заявилась какая-то новая ведьма. Глава 156. Складывай картину вместе. Тео забрался на небольшой холмик, с которого можно было разглядеть стены городка Пограничный и нечеткий силуэт замка лорда. «Наконец-то я вернулся», — радостно подумал он. Тео добирался до города Сильвер целый месяц, а вот на обратную дорогу ему понадобилось всего 7 дней. И то большую часть этого времени он провел в дороге от городов Сильвер до Ред-Отера. Пепел, казалось, совсем не волновало то, что за ними может следить церковь. Но Тео решил не рисковать и как следует попетлял в попытках замести следы. Ведьма-попутчица Тео так и представилась Пепел, и мужчина до сих пор понятия не имел, звали ли ее так на самом деле, или она просто выдумала имя. В дороге Пепел была постоянно одета в черные одежды, а на спине у нее висел обмотанный тряпками большой меч. Ее длинные черные волосы были собраны в простой хвост, который доставал ведьме до пояса. Она вообще редко обращала на Тео внимание, тогда, когда они ехали на лошадях или плыли на корабле. Пепел просто молча шла впереди, внимательно осматривая окрестности. Возможно, на нее эта поездка в городок Пограничный была чем-то вроде прогулки или экскурсии по достопримечательностям. Иногда Тео всерьез сомневался в том, что девушка была солдатом, а она время от времени не запутывалась в своей длинной юбке и к тому же носила длинную косу. А для воина такая дыра в защите была смертельной. К тому же с самого начала путешествия девушка не боялась поворачиваться к Тео спиной. Более того, за всю дорогу Тео в большинстве своем только лишь спину и видел. И, конечно же, не думал, что ведьма так быстро ему поверит и почувствует себя в безопасности. Видимо, она просто-напросто была уверенной в своих силах. Причем уверенной настолько, что не боялась даже божественного камня воздаяния. Тео пару раз сделал круг по холму и, наконец, нашел, что искал. Невысокий флагшток с висящим на нем красным флагом. Он подошел к флагштоку и выкопал зарытый рядом в грязь небольшой сундучок, в котором лежал свернутый голубой флаг. Он поменял флаги местами, а затем сел на землю, отряхивая руки. «И это все?» — поинтересовалась Пепел. «Ну, они сказали мне сделать именно это». Тео утер не кстати появившийся на лбу пот. «Мол, иди к подножию холма на северо-востоке города. Там найдешь каменную дорогу. Потом иди по ней, пока не доберешься до флагштока. Как только будешь там, замени висящий красный флаг на синий, что закопан рядом в грязи». Как только мы увидим синий флаг, то сразу же придем к флагштоку. Так что сиди там и жди. Пепел кивнула, затем осмотрелась в поисках наиболее чистого места, уселась и протянула в сторону Тео раскрытую ладонь еды. Погоди-ка секунду. Тео потянулся к своему рюкзаку и вынул оттуда кусок вяленого мяса. Затем он разломил его пополам и сунул один из кусков себе в рот. Второй отдал ведьме. Увидев, как ведьма принялась за еду, Тео тихо вздохнул. Он и подумать не мог, что у ведьмы, кроме огромного меча, не будет вообще ничего. У нее даже ни одной медного рояла не было. И, несмотря на это, она ухитрилась неплохо так покутить за время дороги в городок пограничный. Тео пришлось платить абсолютно за все, и за ночлег, и за еду. При этом каждая гостиница, в которой они останавливались, обязательно должна была быть высшего качества. И более того, ведьма желала себе отдельную спальню. Из еды ведьма требовала мясо, вяленые и сухие продукты. Тео всегда должен был первым есть порцию, только потом ведьма принималась за свою. Может, в обычной жизни ведьма была довольно осторожным человеком, впрочем, для нее было бы гораздо безопаснее самой готовить себе еду. «Ты все интересовался, куда мы направляемся? На другую сторону залива?» Пепел вдруг заговорила, доев мясо. «Я не знаю, слышал ли ты когда-нибудь слухи о фьордах. Там есть множество островов, и на некоторых из них довольно опасная атмосфера. Так что люди там не селятся. Мы как раз собираемся найти один из таких островов, чтобы поселиться там. Мы хотим, чтобы ведьмам принадлежал собственный остров». Тео сидел как громом пораженный. Как только он не расспрашивал ведьму, до этого она ему не отвечала. И тут вдруг сама взяла и рассказала то, что скрывала. «Ты удивлен и размышляешь, почему я тебе про это раньше не сказала?» Пепел вздохнул и продолжил серьезным тоном. «Раньше была огромная вероятность того, что ты мог оказаться лжецом, и при первой удачной возможности побежал бы докладывать о нас церкви. Но теперь девочки, наверное, уже на полпути к нашей цели. Сейчас они где-то в торговом корабле, идущем к фьордам. Так что даже если ты расскажешь о них церкви, их уже не достанут. А вообще я пришла сюда, чтобы позвать с собой остальных ведьм, тех, что из ведьмовской ассоциации, так как рано или поздно ваши слухи все-таки привлекут к себе внимание церкви, так что прятаться им будет некуда. Слухи все-таки привлекут к себе... Не стоит отказываться от мысли о том, что я лжец, только потому, что я, как и обещал, привел тебя в городок пограничный». «И то верно», — чеканя каждое слово ответила Пепел. «Но, в общем, если мы не сможем встретиться с какой-нибудь ведьмой, то ты просто-напросто здесь умрешь, как и любой другой, кто попытается навредить ведьмам». «Ну ладно», — глубоко вздохнул Тео. «А другие вопросы спрашивать можно?» Пепел на секунду, задумавшись, кивнула. «Можно, но ответа я тебе не гарантирую». Ты вообще родом из Грейкасла? Я никогда раньше ни у кого таких глаз не видел. Тео решил начать расспросы с происхождения девушки. Эта информация не была такой уж опасной, скорее всего, немного растопит лед в сердце ведьмы. Ну, родилась я в королевстве Вечной Зимы, но к моим глазам это не имеет никакого отношения. Они стали такими в тот самый момент, когда я превратилась в ведьму. Королевство Вечной Зимы. Ты прошла довольно долгий путь сюда, в королевство Грейкасл. Между ними, в конце концов, лежат два других королевства. Как ты вообще добралась до города Сильвер? Когда я была маленькой, меня продали церкви, и она на секунду замялась. Я просто бродила из одного монастыря в другой. Там, в старом святом городе. А потом я встретила ее, и она помогла мне прекратить бродяжничать. «Ее?» — заинтересованно спросил Тео. «Тилли Уимблдон», — ответила Пепел, и выражение ее лица вдруг потеплело. «Она меня приютила». Вдруг сердце у Тео забилось быстрее. Он и раньше слышал от Пепел упоминания о какой-то там Тилли, но никогда бы не подумал, что все окажется именно так. А теперь же, когда он узнал фамилию Тилли, все переворачивалось с ног на голову. Тилли Уимблдон была пятой принцессой королевства Грейкасл, младшей сестрой Роланда Уимблдона. Когда Тео вновь заговорил, его голос слегка дрогнул. «Получается, она твой лидер?» «Лидер?» Пепел медленно кивнула. «Ну, для меня она нечто большее. Она самый важный человек в моей жизни. Кто-то, кого заменить, просто невозможно». На закате они разожгли небольшой костер. Пепел достала свой меч и слегка его размотала. Ширина его покрытого царапинами и сколами лезвия практически равнялась ширине талии самой девушки. Причем на лезвии меча не было обычной для мечей заточки, а его вес был достаточным, чтобы раздавить кого угодно. Большинство людей его даже поднять бы не смогли, но Пепел вертела его с такой легкостью, словно он был легким кинжалом. Интересно, сколько кузнецов она обворовала, чтобы насобирать достаточно для этого меча материалов? Заинтересованно подумал Тео. Если принц со своими ведьмами еще хоть ненадолго задержится, то следующей жертвой этого меча станет он сам, Тео. Я слышала, что лорд городка пограничный тоже Уимблдон. Мужчина решил сменить тему. Ждать в тишине у него уже не было никаких моральных сил. «Роланд Уимблдон», — пробормотала Пепел. «Я его уже как-то раз видела». «Чего?» — поразился Тео. «Ну, меня приютила Тилли Уимблдон, так что я стала работать ее телохранительницей во дворце. Естественно, я там встретила ее братьев и сестру». Пепел, казалось, очень хорошо знала четвертого принца. «Неумеха, высокомерный, не умеет и не знает практически ничего. Мне было сложно поверить в то, что он на самом деле брат Тилли. Ну и еще, кое в чем он был, ну, очень уж смелый». К концу предложения тон девушки стал слишком уж холодным. Тео не мог сдержать дрожи. Он слышал много сплетен о прошлом поведении принца. Например, принц раньше часто хвастался, а еще был известен за слишком уж искусные обманы и часто надругательство над чужими служанками. Конечно, он никогда не опускался до угроз или применения силы, но избежать его внимания было практически невозможно. Нет, он бы не стал. В этот момент Пепел подскочила и уставилась в направлении к дороге. Кто-то идет, и их там явно больше одного. Тео проследил за ее взглядом и увидел, как в ночной темноте медленно прорисовываются чьи-то фигуры. Потом он рассмотрел, что первой шла ответственная за безопасность принца-ведьма Найтингейл. Глава 157. Пепел. Когда Пепел увидела появляющихся людей, то мигом поняла, что они все ведьмы. Она чувствовала течение магии в их телах, и это значило, что Тео не соврал. Более того, Пепел чувствовала уровень их силы. Особенно сильной была та, которая шла первой. Ее магия чем-то напоминала острый нож. Пепел чувствовала боль сразу же после того, как попыталась сфокусироваться на ней. «Меня зовут Пепел. Я так рада встретиться с вами, сестры из ведьмовского объединения». Пепел положила свой меч на землю и подошла к четырем появившимся ведьмам, чтобы обнять их. Нет, ведьм было не четыре, а пять. Подняв голову вверх, Пепел заметила летающую в небе черную точку, которая медленно кружила над поляной. А она не хочет спуститься? Она осматривает окрестности на предмет опасности, рассмеялась идущая первая ведьма. «Меня зовут Найтингейл, а вот эти...» Она ткнула пальцем в трех оставшихся. «Скролл, Ливс и Эхо. Ту девушку, что сейчас над нами, летает, зовут Молния». Пепел взглянула на Скролл и остолбенела. Магия, исходящая из тела Скролл, была очень слабой. Тело ведьмы было словно скрыто за облаками. И это ощущение стало для Пепел большим сюрпризом. «Ты исключение?» Услышав вопрос, Найтингейл сразу же заинтересовалась. «Ты можешь видеть магические потоки?» «Нет, я их не вижу. Я чувствую», — пояснила Пепел. «Тела исключения меняются самой магией, и потом они могут чувствовать потоки чужой магии. Если я не ошибаюсь, то Скролл чувствует то же самое, что и я сейчас». Скролл кивнула и с улыбкой сказала. «Конечно, с помощью этого чувства я нашла много друзей среди огромной толпы простых людей». «А ты знаешь, как часто встречаются исключения?» — поинтересовалась Найтингейл. Услышав, что вопрос Найтингейл звучал как часто встречаются исключения, а не что такое исключение, Пепел удивилась. Откуда же ведьмовское объединение узнало, что из себя эти исключения представляют? Это название категорически запрещено церковью, ведь магическая сила таких ведьм влияет только лишь на их тело, и поэтому не может быть подавлена божественным камнем воздаяния. Церковь возводила всех людей, которым не повезло повстречаться с ведьмой-исключением, в ранг своих врагов номер один. Ведьма-исключение встречается примерно 1 на 1000. Пепел все еще размышляла над предыдущим вопросом, но ничего этого не выдало. Так что, если считать скролл, я в своей жизни встречала троих. Тут она пару секунд замолчала и вдруг поинтересовалась. «Кстати, я помню, что вроде вашего лидера звали Карой. Как она там?» «Она умерла», — качнула головой Найтингейл. «Погибла во время поисков Священной горы». «Это очень печально», — грустно выразила соболезнование Пепел. Она вдруг обратила внимание, что при ответе на вопрос Найтингейл не сильно и грустила. «А кто теперь ваш новый лидер?» «Давай-ка сначала отправимся в город», — улыбнулась там, — «и ты потом сможешь с ним познакомиться». В город ведьмы вошли так, словно они были обычными здешними жителями, и Пепел это очень не понравилось. Что-то здесь было не так. Не могло ли здесь быть так, что ведьмовское объединение могло с факелами по улицам маршировать? Странным женщине показалось и то, что город ночью совсем не был пуст. За затянутыми бумагой окнами некоторых домов был виден свет, словно там горели свечи. Прислушавшись, Пепел даже заметила что-то вроде детского гомона. Свечи. Они, конечно, были не особо дорогим товаром, но обычные горожане их себе в огромных количествах позволить не могли. Одну-две, может быть, и то только на праздники. Но в этом городе почему-то в каждом втором доме горели свечи. И это было очень удивительное зрелище. И судя по тому, что именно раздается из домов, то, кажется, здешние жители пытаются научить своих детей грамоте. Впрочем, сопровождающие Пепел ведьмы ни слова не обмолвились о таком странном поведении жителей, а сама она спросить поленилась. Она знала, что все равно здесь надолго не останется и ведьм с собой заберет, так что задумываться о странностях ей просто-напросто было не с руки. Они довольно долго шли по петляющим улочкам и, наконец, вышли к замку. Пепел уставилась на стены замка и, увидев там патрулирующую стражу, нервно поинтересовалась, сдержавшись. «Ну и куда мы идем?» И, к огромному своему удивлению, услышала от Найтингейл ответ. «В замок городка пограничный. Вот он, прямо перед нами». «Погодите-ка». Пепел остановилась. «Здесь же живет лорд». «Ну, а еще тут живем мы, ведьмы». «Вы что, умудрились договориться с лордом?» — нахмурилась Пепел. Даже если здешняя армия хорошо экипирована и скоординирована, прямое противостояние с церковью ей не выдержать никак. Только в одном случае лорд и ведьма могли прийти к взаимному соглашению, если бы лорд обеспечил ведьмам экстренные пути отступления из города, тем самым гарантировав им безопасность. Но, к сожалению, большинство лордов ни в какую не желали сесть и честно обговорить условия сделки. Они, наоборот, пытались выжать из знакомства с ведьмами все возможные бонусы, но при этом не сильно напрягаться. Поэтому с лордами ведьмы договаривались очень редко. «Ну, наверное, можно и так сказать», — ответила Найтингейл таким тоном, в котором не было и намека на грусть. «Наоборот, ведьма была очень радостной. Кажется, из нас...» «Каждая из нас подписала с его высочеством личный контракт». Пепел никак не могла порадоваться за сестер. Эти написанные на бумажке контракты на самом деле ничего не значили. Как только лорд не захочет больше платить ведьмам или решит больше не поддерживать иллюзию равенства, он просто-напросто скомкает любой договор в шарик и сожжет его в камине. И ведь никто не станет бороться за справедливость для ведьм. Здешние ведьмы были в опасности, словно маленькие лодочки посреди бесконечного океана и чудовищного шторма. «К счастью, сюда пришла я», — подумала Пепел. «Я просто-напросто соберу всех здешних ведьм и переведу их на другую сторону моря. Там мы построим свои собственные дома и станем жить вдалеке от церкви и других угроз». И такое же, когда они вошли в ворота замка, стража просто поздоровалась с ведьмами и кивнула им головой. Замок лорда в городке Пограничный был очень маленьким и темным по сравнению с королевским. В его коридорах висели так мало факелов, что их свет просто не мог охватить весь коридор, оставляя в том темные пятна. Медленно шагая по темному коридору, Пепел вдруг почувствовал приступ депрессии. Впрочем, он испарился сразу же после того, как ведьмы дошли к двери в гостиную. Комната была очень ярко освещена. Когда Пепел вошла в гостиную, то увидела еще несколько ведьм. Казалось, они все ждали ее. И как только она вошла, принялась... громко аплодировать и выкрикивать приветствие Найтингейл, собираясь представить новую ведьму. Вышла на два шага вперед, и вдруг она, одна из ведьм, просто рванула вперед к пришедшей. «Венди!» завопил кто-то. Пепел, естественно, заметила и рванувшую к ней ведьму, и ту, кто попытался ее откликнуть, но решила ничего не предпринимать. Она не заметила в приближающейся к ней ведьме ни следа агрессии, только лишь радость и удивление. Через пару секунд Пепел уже находилась в крепких объятиях незнакомой женщины. «Ты выжила!» — радостно заявила незнакомка. «Спасибо за то, что ты меня тогда спасла!» Пепел слегка смутилась. «А ты? Меня зовут Венди». Представилась женщина, выпуская Пепел из объятий. Она взглянула ей прямо в глаза и продолжила. «Я та маленькая девочка из хора. Ты меня помнишь?» В одной из спален на втором этаже сидели две женщины, Пепел и Венди. Пепел никогда бы не подумала, что когда-нибудь она встретит товарища из своего монастырского прошлого. Ну и, по правде говоря, товарищем Венди назвать было очень сложно. После той судьбоносной ночи они с Пепел не встречались никогда. Вообще-то Пепел, честно сказать, даже и не обратил внимания на всех тех девочек, что тогда были с ней в комнате. Она и не сообразила, что в ту ночь ни одной ей пришлось терпеть чудовищные издевательства над собой. И тем более она и подумать не могла, что одна из тех маленьких девочек потом тоже превратится в ведьму. «Я смогла сбежать из монастыря и поселилась в регионе Морского Ветра», — заговорила Венди. Затем замолчала. Потом, спустя долгие минуты, молчание продолжила. «Потом, много дней спустя, я узнала, что в день моего побега монастырь подожгли, и все дети оттуда пропали. Это сделала ты? Пожар? Пепел мотнула головой. «Нет, это дело рук церкви. Так они пытались прикрыть случившееся. Я убила несколько командиров армии судей, которые пытались меня остановить. Но потом подоспели воины армии божественной кары. Вот этот шрам у меня на лице как раз оставил один из них. Если бы я тогда не решила сбежать в одиночку и попыталась вывести детей, то потеряла бы много времени. Пришло бы еще больше воинов армии. И тогда я бы совершенно точно была бы мертва. Армия божественной кары?» Венди уставилась на пепел круглыми и от удивления глазами. «Это кто еще такие?» Глава 158. Пепел. «Это самые сильные и опытные воины церкви. Их существование церковь держит в большом секрете и использует их как некое оружие против ведьм», — принялась объяснять Пепел. «Они такие же сильные, как и я, и по скорости они мне ничуть не уступают. А еще ведьма заколебалась. У них, кажется, нет своего собственного сознания. Когда я с ними дралась, то умудрилась отрубить одному из них правую руку. Так он даже не заметил потери и продолжал сражаться так, словно ничего не произошло. Тогда я развернулась, побежала, а он бросился за мной, причем его скорость и реакция из-за ранений ничуть не изменились. Это не имеет ничего общего с боевым настроем и самоконтролем. Даже если бы они и могли драться после потери руки, то в конце концов ранение их бы измотало. Да и на балансировку такое изменение оказало бы сильное влияние. Вряд ли бы обычный человек за секунду может привыкнуть к изменившемуся центру тяжести. «А я слышала только про армию судей», — вниз зашептала Венди. «Почему церковь никогда раньше не использовала этих мощных воинов в битвах с ведьмами?» «Вот этого я не знаю», — медленно ответила Пепел. «Я слышала это название только однажды, когда, вернувшись в старый святой город, расспрашивала о них некоторых из моих знакомых, помощниц жителей». «Ты вернулась?» — удивилась Венди. «Ну не могла же я не отомстить тем подонкам». Пепел подскочила с кровати и подошла к окну. «Позже я напала на несколько церквей и лагерей армии судей. Во время одного из нападений мне удалось поймать одного из командиров судей. И знаешь что? Раньше я думал, что они не боятся смерти. Но под пытками и угрозами смерти тот суд... Судья вел себя так, словно повел бы себя обычный человек. Он быстро испугался и принялся молить о пощаде и свободе. Именно он первый раз и сообщил мне название армии божественной кары. Раньше они все были воинами армии судей, и только самые лучшие и опытные из них удостаивались чести быть произведенными в члены армии божественной кары. Причем перевод в эту армию был сугубо добровольный. Казалось, что сила воинов напрямую зависит от их амбиций и желаний. Но нет, между нами, ведьмами, и теми воинами есть огромная разница. Все их нечеловеческие возможности были дарованы им искусственно, а не приобретены естественно, как у нас. Услышав об этом, Венди очень сильно удивилась. Она не могла даже и слова сказать. «Думаю, единственной причиной, по которой церковь не может открыто пустить на нас армию божественной кары, как она это делала с армией судей, является побочный эффект трансформации солдат. Они теряют свою личность и ничем не отличаются от монстров». Пепель вздохнула. «Когда я мстила, то зачастую днем пряталась во всяких колодцах, скотовых ямах и так далее. Я выходила на поверхность только по вечерам и принималась творить свою месть. Но потом церковь решила облазить весь новый святой город в поисках меня, и я решила просто-напросто оттуда сбежать. В тот день, когда я убегала, я была с ног до головы перемазана чужой кровью. Если бы кто-то взглянул мне тогда в глаза, то, наверное, не нашел бы ни единого отличия между моим взглядом и взглядом безмозглого животного». Она прекратила говорить, только после того, как почувствовала на своем плече руку Венди. Теперь ты можешь забыть те времена. Здесь ты сможешь начать жизнь, как обычная женщина. Мы с сестрами очень хорошо живем с тех пор, как подружились с принцем. Мы даже с жителями подружились. Мы вместе с ними отбились от атак демонических зверей во время демонических месяцев. А потом и устояли против атаки войск крепости Длинной Песни. Теперь местные жители относятся к нам по-доброму и приняли нас в свои круги. Этот город и превратился в священную гору, которую мы все всегда искали. Пепел прислонилась к окну и внимательно вгляделась в стоящую перед ней женщину. Она никак не могла отыскать в ней хоть единого напоминания о той маленькой девочке, которую спасла от жизни в монастыре. При взгляде на Венди было очень сложно поверить, что когда-то она выглядела маленьким забитым ребенком. В ней изменилось все, и тело, и манера держаться. Даже более того, теперь голос Венди наполнял любого, кто его слышал, каким-то необъяснимым спокойствием и умиротворением. Но Пепел должна была проинформировать ее о своих планах, поэтому она, вздохнув, заговорила. «Я не собираюсь оставаться в городке пограничной. Я не для того сюда пришла». Она вздохнула и замолчала на секунду. «Я пришла сюда только для того, чтобы взять вас с собой туда, где вы будете абсолютно в безопасности. Увы, городок пограничный для вас совсем не безопасен». «Ты не хочешь здесь оставаться?» — нахмурилась Венди. «Почему?» «Церковь всегда будет угрожать нам, пока мы живем на этом континенте. Именно поэтому Тилли собрала практически всех живущих в Рейкасле ведьм и сейчас отправилась с ними на фьорды. Именно там она и собирается основать свою собственную страну. По-моему, церкви есть и на фьордах. Ну, фьорды довольно разнообразны и состоят из огромного архипелага островов. Влияние церкви охватывает только самые большие острова. Ну и еще Пепел поджала губы. На островах нет ни одного воина из армии Божественной Кары. А если мы их там обнаружим, то они познают истинный гнев ведьм. Церковь будет бегать от нас с острова на остров, точно так же, как мы когда-то бегали от нее. «Ты и твои сестры тоже должны со мной поехать», — принялась уговаривать Пепел. «Вы сделали огромную ошибку, решив распространять слухи. Надо срочно их опровергнуть. Раз их услышала я, то их могла услышать и церковь, а они, естественно, никогда бы не позволят ведьмам где-нибудь спокойно жить. Думаю, что вскоре армия судей полностью уничтожит королевство Грейкасл. Вы действительно думаете, что четвертый принц будет защищать вас, если за вами явится армия Божественной Кары? Да никакой лорд не рискнет своей жизнью ради ведьм. Запомни это, сейчас он, может быть, им изображает доброту, но как только его жизнь окажется в опасности, он сразу же от вас откажется и бросит вас на растерзание врагу». Отповедь Венди молчала довольно долгое время, а затем, наконец, заявила. «Я, конечно, не знаю, что по этому поводу думают мои сестры, но я никуда из городка пограничной не уйду. Ты сейчас стоишь на самом краю обрыва, который может в любую секунду обрушиться», — нахмурилась Пепел. «И с каждым днем здесь становится все опаснее». «Если ты хочешь избежать опасности, сбежав из города и бросив его высочество одного, то чем тогда такой подход лучше того, который ты описала мне? Что именно он нас бросит? Я не хочу никого предавать». И Венди глубоко вздохнула. «Более того, если его высочество даже и столкнется с угрозами со стороны церкви, то я не думаю, что он поступит так, как сказала ты. Найтингейл уже спрашивала его об этом. И вот что он ответил. Он пообещал сделать этот город таким же местом, где любая ведьма сможет жить открыто, и никто не... и никого не страшать, даже если это решение в итоге сделает принца врагом церкви». Пепел не знала, что и ответить. Она слышала слишком много таких обещаний, и что с того? Да даже если обещавший и в самом деле хотел сдержать свое слово, у него не было никаких шансов против чудовищной мощи церкви. Никто не мог бы победить церковь. Результатом таких обещаний стали бы лишь множество отнятых невинных жизней. Но пока Пепел должна была полностью осознать и обдумать всю ситуацию, творящуюся в ведьмовском объединении, для начала надо было смириться со смертью змеиной ведьмы Кары. Казалось, что оставшиеся в живых члены объединения неплохо так интегрировались в жизнь городка Пограничной. Но при этом слухи о том, что здесь для ведьм безопасно, распространяли не сами выжившие ведьмы, а один из охранников лорда. Пепел не знал, какие именно злобные цели преследует лорд, но у него, судя по всему, неплохо получилось убедить ведьм в чистоте своих помыслов. Но вряд ли он сможет не выдать свою злобную натуру, если Пепел будет угрожать ему своим огромным мечом. «Я хочу поговорить с вашим лордом Роландом Уимблдоном», — заявила она. Ее встречу с принцем назначили на утро следующего дня. Найтингейл отвела Пепел к нему в кабинет, и теперь ведьма была вынуждена вновь встретиться с этим отвратительным человеком. Несмотря на то, что она не хотела этого признавать, общие черты утилии Роланда просматривались очень четко. Они оба имели длинные серые волосы, собранные сзади в хвост, который на закате становился... которые на закате становились словно серебряными. Эти волосы были главным отличительным знаком человека королевской крови. Нос и лоб Роланда тоже чем-то напоминали таковые утили. И чем больше сходств находила Пепел, тем больше ей не нравился Роланд. По сравнению с тем, как он был одет в прошлом, сегодняшнее облачение принца, по мнению Пепел, было слишком уж чистым. А еще на нем почему-то не было привычных для него украшений, всяческих золотых колец, сережек, ожерелий и браслетов. Впрочем, даже после, просто сидя на стуле, он умудрился смотреть на Пепел как на низшее существо. Это его лидерская аура. Эта мысль появилась в голове Пепел, вопреки ее воле. Впрочем, если судить только по внешнему виду, то кажется, что он поумнел и встал на путь исправления. Холодно подумала Пепел. «Жаль только, что скоро все твое мнимое спокойствие испарится». «Добро пожаловать! Мне тебя уже представили. Ты Пепел?» Принц решил первым начать диалог. «Ты посланница от моей сестры, не так ли?» «Я сама решила прийти в городок Пограничный». «Но тебя все равно можно назвать ее посланницей, правда?» Пепел нахмурилась. «Чего он все заладил о том, что она посланница? Ей не хотелось, чтобы над ней здесь подшучивали. Ну, можно и так сказать. Ну ладно, Пепел». Вдруг как-то совершенно по-новому улыбнулся Роланд. «Я слышал, что ты хочешь увести у меня всех моих ведьм?» Глава 159. Самое сильное убеждение. Перед тем, как согласиться на встречу с Пепел, Роланд внимательно выслушал пересказ диалога между ней и Венди. Он совсем не ожидал, что его давно утерянная сестра Тили Уимблдон возглавит еще одну ведьмовскую организацию. И не просто возглавит, а еще и организует ее прямо у всех на виду и умудрится собрать ведьм со всего королевства. Но что Роланд терпеть не собирался, так это то, что Тили хотела запустить свои загребущие руки на его территорию. Согласно собранной Найтингейл информации, Пепел, эта новая ведьма, была исключением, и, скорее всего, ее возможности принадлежали к боевому типу. Каждую ведьму исключением нужно было сопровождать с двойной осторожностью. Так что во время встречи Роланда и Пепел в кабинете не только находилась скрытая в своем любимом тумане Найтингейл, но и вполне открытая стоявшая около Роланда Анна. Она окружила стол принца несколькими миниатюрными огоньками, которых не было видно невооруженным глазом, тем самым прикрывая для Пепел любой возможный путь подобраться к принцу. Если вдруг Пепел решит кинуться на Роланда, Анна в ту же секунду сможет нашинковать из нее крайне несимпатичный салат. Но даже несмотря на эти меры предосторожности, пепел была довольно опасна для Роланда. Даже добровольно надев на себя камень воздаяния, она все еще могла выступить в роли сумасшедшей разрушительной силы. Впрочем, большинство ведьм не особо жаловало этот камень, и этот факт, пришедшее, ведьма не имела права игнорировать. Наверное, именно поэтому она и не надела его на себя, просто чтобы завоевать доверие ведьм городка пограничной. «Твоих ведьм? Не будь таким самоуверенным! Они личности, и они никому не принадлежат!» — холодно заявила Пепел. Роланд даже растерялся от такой самоуверенной отповеди. Он впервые почувствовал, что проигрывает словесный поединок. Раньше он запросто использовал такие словесные обороты, как «мои люди» или «мои подданные», но сегодня его впервые ткнули носом в эти демократические тонкости, поэтому Роланд был слегка смущен. Да, он вполне мог использовать фразы в том, что кто-то ему принадлежит, раз уж вдруг оказался здесь лордом, но если он сейчас станет выпячивать свое положение прямо тут, когда за ним наблюдает Анна и Найтингейл, то это в конце концов только уронит его авторитет среди ведьм. Роланд не собирался так просто сдавать свои позиции, поэтому он дважды кашлянул и попытался вернуть диалог в полезные для него русло. «Да я никогда и не считал их своими. Они имеют полное право покинуть городок пограничный, тогда, когда сами захотят. Впрочем, я не могу не отметить, что мой город — это, наверное, самое лучшее место для их открытого проживания. Ну а что касается жизни на фьордах, уж не упоминая о том, что сам путь на нужный остров вполне может быть таким же опасным, как и бездумные путешествия через королевство». Климат на фьордах довольно непредсказуемый. Вы можете пережить цунами или какой-нибудь шторм. Я не думаю, что люди смогут прожить на островах, подверженных катаклизмам. Но там, по крайней мере, влияние церкви не такое сильное. К тому же ведьмы вполне могут использовать свои силы, чтобы трансформировать свои жилища в безопасные от их от любой погоды неприятностей. А вот вы, например, не сможете укрыть их от действий камней воздаяния, и уже не говорю про армию божественной кары. Безжалостно заявила Пепел. Вы вообще понимаете, как глупо вы поступили, распространяя слухи о своих ведьмах? Вы добьетесь только визита церкви? «С огромным уважением. Армию божественной кары вам не победить. Так что единственный для вас правильный выход — это отпустить ведьм со мной, чтобы они покинули вашу территорию, и тогда вы сможете сможете избежать той трагедии, которой сейчас все идет семимильными шагами». Роланд уже слышал, что она рассказывала Венди про армию божественной кары, поэтому он знал, что демонстрацией силы сможет убедить Пепел гораздо быстрее, чем простые слова. Конечно, Роланд вполне мог полностью проигнорировать слова Пепел, но это бы означало, что он сдается и не собирается сражаться за ведьм, находящихся под управлением Тилли Уимблдон. Впрочем, несмотря на то, что шансов на победу у него не было немного, Роланд все же хотел попробовать. «Ты можешь осилить сражение с несколькими солдатами армии воздаяния одновременно?» — поинтересовался он. Пепел недоумленно уставилась на него, немного поразмышляв, и показала три пальца. «Я могу победить трех солдат». «Ну тогда давай драться», — серьезно заявил Роланд. «И результат тебе покажет, могу ли я победить армию божественной кары или нет». «Вы о чем?» Пепел на мгновение замерла, и теперь на ее лице проступило замешательство, вытесняя обычную эмоцию молодого равнодушия. «Честный бой, один на один», — произнес Роланд, чеканя слова. «Если я смогу тебя победить, то ты должна будешь признать, что я могу сопротивляться церкви». «Вы против меня или вы хотите, чтобы ваше место в поединке заняла ведьма?» «Ну, конечно, это буду не я, но и не ведьма. Я уверен, что солдаты армии божественной кары экипированы камнями воздаяния», — улыбнулся Роланд. «Твоим оппонентом будет обыкновенный рыцарь». Впрочем, Роланд слегка расстроился из-за того, что ему самому не придется принимать участие в поединке. Но в конце концов противница-ведьма была настолько сильной, что, согласно рассказу Венди, могла проложить себе путь через весь монастырь, набитый охраной, и в итоге и вовсе сбежать от разыскивающей ее армии божественной кары. Даже если она будет драться в рукопашную или простым деревянным мечом, она все равно будет очень опасна. К тому же Роланд не знал, насколько эффективен его новый револьвер, поэтому, слегка поразмышляв над безопасностью, он поручил Картеру выступить вместо себя в поединке. Вот если бы у Роланда был хоть один АК-47, то он, наверное, мог бы попытаться в одиночку разобраться с ведьмой. «Обычный рыцарь». Лицо Пепел вновь перестало выражать какие-либо эмоции. «Если я выиграю, вы отпустите со мной ваших ведьм?» «Конечно нет. Ведь ты же не сможешь сделать то же самое в случае моей победы. Ты вряд ли отправишься к Тилли и заберешь всех ее ведьм, чтобы привести их сюда». «В таком случае, каков смысл в предложенной вами дуэли?» «Ну, я ведь уже сказал. Это не совсем дуэль, а скорее тест», — поправил ведьму Роланд. «А смысл будет в том, что ты поймешь, что я не такой уж и беззащитный перед силами церкви, и вполне могу успешно обороняться. А потом, когда ты отправишься на фьорды, ты уже будешь знать, что и в королевстве Грейкасл, а конкретно в городке Пограничный, тоже существует безопасность. Для жизни ведьм место. Впрочем, если ты выиграешь, то, например, Венди может начать уговаривать остальных ведьм пойти с тобой. И поверь мне, это будет намного успешнее, чем если бы это делала ты». «Вот только я не проиграю», — заявила Пепел. «Зовите своего рыцаря». «Ну, не прямо сейчас же», — отмахнулся Роланд. «Мы проведем бой через неделю. Мне нужно сделать необходимые приготовления. А ты пока можешь спокойно пожить во дворце. Посмотри, как другие ведьмы свободно живут в городке Пограничной. Возможно, жизнь в городке тебе понравится, и ты примешь мою точку зрения без всяких там поединков». Пепел долго сверлила Роланда холодным взглядом, затем заявила... «Вы правы. Может, мне и не нужно ждать 7 дней. Может, они согласятся идти со мной гораздо раньше и свободно покинут городок пограничный». Роланд в ответ лишь пожал плечами. Когда Пепел была уже у двери, Роланд внезапно окликнул ее. «Погоди-ка, а я тебя случаем нигде раньше видеть не мог?» Он был уверен, что никогда ее раньше не видел, но почему-то все в этой ведьме казалось ему подозрительно знакомым, и Роланд ощущал, что это странное чувство шло к нему из тех времен, когда предыдущий четвертый принц еще жил в столице. «А ваш стражник вам еще не рассказал?» Пепел даже не потрудилась повернуться. «Если бы Тилли меня тогда не остановила, сейчас бы вы жили только с одной рукой». За ней закрылась дверь, и тут же прямо перед Роландом из тумана появилась Найтингейл и холодно поинтересовалась. «Вы схватили ее за задницу?» «Что?» Роланд ошалело хлопал глазами. «Я уверен, что во дворце ее не видел. Что ты имеешь в виду?» Найтингейл неудовлетворенно скривилась, чем напомнила Роланду про служанку по имени Тайр. «Ой, ну конечно, да, я схватил служанку за задницу, но честно, я на этот вопрос отвечать не буду, ведь я такой правильный. Да и вообще, что плохого в том, чтобы что-нибудь потрогать? Про твою привычку подглядывать я вообще молчу, знаешь ли». Возмущенно подумал он. Анна, рассмеявшись, вступила в беседу. «А уверены, что Картер сможет ее одолеть. Если он проиграет, то, боюсь, другие ведьмы потеряют в вас уверенность». Роланд с облегчением обнаружил, что Анна спокойна. «Несмотря на то, что на эту ведьму не подействует камни воздаяния, драться-то она все равно будет, используя лишь свое тело. Огнестрельное оружие, думаю, будет стрелять гораздо быстрее, чем ведьма наносит удары. Таким образом, шансы на нашу победу будут примерно 70%. «Но теперь я должен завершить разработку револьвера за 7 дней», — мрачно подумал Роланд. Глава 160. Конфронтация. Ролан давно уже пришел к окончательному дизайну пуль для револьверов. В конце концов, круглые свинцовые пули и сыпучий порох были довольно-таки архаичным выбором материалов. Учитывая производительность Анны, можно было запросто сказать, что она с легкостью наделает множество заготовок под боеприпасы. Единственной проблемой Роланда было то, что у него не было запаса, способного поджечь капсуль с черным порохом внутри гильзы. Внешняя оболочка гильзы была покрыта фульминатом ртути, который был очень чувствителен к окружающей среде. Когда стрелок нажимал пусковой крючок, то боёк бил по заднику гильзы, тем самым высекая искру и поджигая черный порох. Порох же, в свою очередь, выталкивал пулю из гильзы. Такая жалость, что Роланд даже после активных размышлений так и не смог вычислить те материалы, с помощью которых он мог бы сделать фульминат ртути. Если размышлять логически, то ему нужна ртуть и азотная кислота. Впрочем, если взглянуть на химическое уравнение этих двух компонентов, которые Роланд записал уже давно, то становится ясно, что ничего кроме той же самой азотной кислоты из них не получится. Вдобавок ко всему, знание всех необходимых материалов не гарантировало сразу же идеальный метод производства. Роланд сначала пришлось бы экспериментировать, чтобы найти правильную концентрацию температуры реакции, порядок добавления катализаторов и прочее. А из-за опасных свойств ртути, ее обработка становилась делом довольно-таки рискованным. И если произойдет взрыв, то Роланд запросто мог лишиться парочки пальцев. Поэтому он, естественно, не сильно горел желанием заниматься этим самостоятельно. Поэтому Роланд решил прибегнуть к другому, чуть менее удачному, но более безопасному варианту. Использовать металлические капсулы, корпуса для патронов, но при этом используя старые кремниевые зажигания. Конечно, в таком случае требовалось сообразить, как же позволить искре проскочить внутри гильзы, чтобы та подожгла черный порох. Наверное, он должен оставить до не гильзы отверстие, но в таком случае нужно будет придумать, как же дать пороху из него высыпаться. Очевидно, что чем больше было отверстие, тем быстрее бы оттуда высыпался порох. А если отверстие будет маленькое, то искра вряд ли сможет его поджечь. Так что Роланду нужно было что-то, что не мешало бы искре поджечь порох и одновременно не давало пороху рассыпаться. Первое, что пришло Роланду в голову, был пероксилин, ну или нитроцеллюлоза. Также это был один из тех немногих химических веществ, процесс производства которых Роланд еще не забыл. Сам процесс, по правде говоря, был довольно прост. Хлопок просто-напросто нужно было вымочить в двух довольно сильных кислотах. Обычно для его производства использовались серная кислота и азотная кислота. Их производство не было опасным. Несмотря на то, что Роланд все еще ждал алхимика, который вскоре уже должен был прибыть, срок в 7 дней до дуэли не оставлял ему иного выбора, кроме как засучить рукава и приступить к работе. Схватив перо, Роланд принялся записывать на бумагу одну из давно крутящихся в его голове идей. Хлопок был первым необходимым Роланду ингредиентом. Причем самым лучшим хлопком был тот, который не был уже превращен в ткань или выкрашенным. В общем, как раз такой, какой Роланд привез с собой из замка герцога, и который теперь лежал в здешних хранилищах. Впрочем, хлопковую пряжу нужно было обезжирить, чтобы налипшая на хлопок грязь не помешала его насыщению кислотой. Роланд уже знал, что нужно делать для полного удаления масла. Для этого был необходим гидрооксид натрия, или, как его по-другому называли, каустическая сода. Эту соду еще использовали в производстве мыла. Для изготовления кусков мыла нужно было добавить в соду жир и перемешать получившуюся массу до тех пор, пока она не затвердеет. И после этого ее можно было использовать как мыло. Впрочем, Роланд был слишком занят разработкой индустриальных и агрокультурных технологий и защитой городка, поэтому у него не было времени на такие простые изобретения. А что касается того, как он собрался добывать каустическую соду, самым простым методом был, наверное, электролиз соленой воды. Поэтому, как сообразил принц, для того, чтобы создавать новые типы пуль, ему для начала придется придумывать генератор постоянного тока. Пепел шла по берегу реки Чешуй, борясь с депрессивными чувствами, как только все здешние ведьмы узнали, что она явилась в городок пограничный, чтобы увести ведьм из ведьмовского объединения за собой на фьорды, их отношение к ней охладело, намного охладело. Не осталось и следа от того радушия, с которым привечали ее вчера вечером. Пепел еще обнаружила, что большинство ведьм практикуют свою магию на заднем дворе замка, и это доказывало, что Роланд и в самом деле нашел способ избежать демонического укуса. Пепел хотела было сама рассказать об этом здешним ведьмам, чтобы заработать хоть немного очков, но этот план, как оказалось, с самого начала был провальным. Так что кроме пересечения перечисленных плюсов и минусов жизни на фьордах, у Пепел не было ничего, чем бы она смогла убедить остальных ведьм отсюда уехать. Но больше всего Пепел удивило то, что хоть внешний вид Роланда Уимблдона с их прошлой встречи не сильно изменился, но изменилось все остальное. Маленькие жесты, поведение, даже мимика. Теперь в нем ничто не выдавало того безмозглого модника, которым он когда-то был. Как такое возможно? Раньше он был абсолютно ни на что негодным аристократишкой, который на любой деловой встрече думал только о том, как бы поскорее оттуда сбежать. Никогда он раньше ни за кого не заступался, даже если сам и являлся причиной чьих-то бед, да и ответственность на себя брать не спешил. В тот раз, когда он попытался было к ней пристать, Пепел хватило лишь одного яростно брошенного на него взгляда, чтобы Роланд в панике свалился на землю. И позже Пепел услышал от Тили, что принц ей заявлял, будто случайно оступился и упал, и что в этом была виновата именно Тили, ведь это именно она наняла себе в стражники такую уродливую женщину. С тех пор мнение Пепел о четвертом принце было где-то на уровне пола, а может еще ниже. До сегодняшней встречи с ним Пепел думала, что запросто одержит победу, но, как оказалось, она не получила даже намека на преимущество. А уж когда он предложил дуэль один на один, то ведьме стало ясно, что ее предупреждения о чудовищной армейской силе не подействовали так, как ей хотелось бы. Принц даже и не думал сдаваться, так что эффект угроз был прямо противоположным. Так что если бы Пепел решила прямо угрожать самому принцу, то ничего, кроме потери уважения других ведьм, она бы не добилась. Ведьма вздохнула. И почему она не такая умная, как Тили? Та, казалось, с легкостью решала любую вставшую перед ней проблему. Если бы Тили пришлось разбираться с ситуацией, то она за пару секунд отыскала бы легкое решение, не так ли? И если бы Пепел так сильно не стремилась помочь Тили, то она, не раздумывая бы, села на следующий идущий в город Сильвер корабль и как можно скорее убралась бы из Грейкасла. Медленно шагая вперед, не разбирая перед собой пути, Пепел уже давно вышла за пределы городка пограничный. Теперь она больше не видела усыпанных зеленью пшеничных полей. Вместо этого ее взгляд бросился по бесхозным еще землям. Когда Пепел хотела было уже повернуть назад городку пограничный, то внезапно почувствовала где-то позади себя волны магии. Резко повернувшись, она заметила летящий в ее сторону кинжал. Вдруг волны магии стали еще сильнее, рванулись вперед, и Пепел почувствовала на своей щеке пронизывающую боль. Движения другой ведьмы были совсем не похожи на движения обычных людей. В них словно бы отсутствовала какая-либо логика. Пепел мгновенно собралась, откидывая в сторону свою расслабленность, и сконцентрировалась на уворачиваниях от кинжала. Она оттолкнулась ногой, отбрасывая себя в траектории вновь летящего кинжала. Но ее оппонентка вдруг просто-напросто исчезла с мгновением, позже вновь появилась за спиной Пепел, тем самым лишая ее возможности следить за движениями врага. Пепел вытащила свой меч и закрутилась вокруг своей оси так быстро, что летящее лезвие стало издавать что-то вроде свиста, и созданный им воздушный поток смог поднять с земли мелкую пыль. От этой атаки невозможно было спрятаться, да и достать пепел было невозможно. Но эта хитрая атака не смогла противопоставить ничего ее оппонентке. Когда лезвие меча нанесло удар по тому месту, где секунды ранее стояла вторая ведьма, никого там уже не было. «Как нехорошо», — подумала Пепел, напрягая каждый мускул в своем теле, готовая отреагировать на любую угрозу сзади. Но теперь вдруг появилась прямо перед ней. Пока медленно, оседая пыль, появившаяся перед Пепел женщина, демонстративно игралась со своим кинжалом. Естественно, это была Найтингейл. «Это что, предупреждение?» — нахмурилась Пепел. «Конечно нет», — заявила Найтингейл, убирая кинжал на пояс. «Я просто хотела посмотреть мощь ведьмы исключения. Ты уверена? Выглядело это совсем не так. Ты думаешь, что я бы силой заставила тебя покинуть городок пограничный, угрожать тем, что в противном случае я буду с тобой не так вежливо?» — заявила Найтингейл. «Ну, знаешь ли, если бы это было так, то какая разница была бы между мной и Карой?» «Карой, почему она сейчас упомянула предыдущую главу, главную ведьму ведьмовской ассоциации?» — удивилась Пепел. «Не беспокойся, я не стану нападать на тебя из-за того, что ты пытаешься уговорить моих сестер уйти. Если кто-нибудь захочет это сделать, то я не думаю, что его высочество станет вас останавливать. Но лично я бы не пошла», — сказала Найтингейл. «Но если ты станешь угрожать его высочеству, то я тебе обещаю, что следующий мой удар не промажет». Она вновь исчезла в тумане, напоследок бросив: «Приятного времяпрепровождения в городке пограничной». «Ну, конечно», — покачала головой Пепел, — «ты совсем-совсем не угрожаешь». Глава 161. Алхимия и химия. Принцип работы генератора постоянного тока и его конструкции были довольно простыми. В детстве Роланд разобрал около десятка различных моторов, от обычных простых до легендарной Золотой Пантеры, ну и, конечно же, множество самодельных мелких моторчиков. Все эти моторы можно было назвать моторами постоянного тока. В принципе, отличий между конструкциями генератора и двигателя постоянного тока не было. По сути, они были даже взаимозаменяемыми. Пока в наличии была какая-нибудь другая машина, которая помогала поворотному устройству мотора вертеться, чтобы провода постоянно проходили сквозь магнитную индукционную линию, мотор мог вертеться и генерировать электрическую энергию бесконечно. С помощью Анны и мистера Мун у Роланда ушло примерно полдня на сборку первого простого DC-мотора. Все детали стартера были изготовлены из дерева и намагничены с помощью дара мистера Мун. Ротор тоже был выточен из дерева, и на обеих его концах стояло по коммутатору. С помощью вала ротор был подключен к паровой машине через отверстие посередине. Такое устройство было очень легко изготовить, и к тому же с ним можно было быть уверенным, что коммутаторы будут изолированы друг от друга. Когда же настала очередь производства паровой машины на продажу, то Роланд и мистер Имун просто встали в сторонке и молча наблюдали за удивительной техникой Анны. Если ей, например, требовалось запчасти побольше, то она просто-напросто оборачивала стопку железных слитков своим черным огнем, после чего сплавляла их друг с другом. После этого ей оставалось только вырезать нужную форму из получившейся металлической болванки. На следующий день, когда Роланд уже был готов отправиться в свою комнату для обжига, для тестов генератора, стражники принесли ему приятные новости. В городок пограничный заявился главный инструктор алхимической лаборатории городка Red Water. И более того, он пришел не один. Кайл Сичи повел себя очень решительно. Вечером того же дня он собрал свою семью и больше десятка учеников и погрузил их на корабль, идущий до городка пограничный. К счастью, Чейвс размышлял над предложением слишком долго, и в итоге он его отклонил. Кайл никому не рассказывал о том, что именно говорилось в письме. Чем меньше алхимиков в курсе, тем быстрее Кайл мог отправиться в городок пограничный. Он волновался, что слухи о том, что Кайл смог отыскать рецепт производства кристального стекла, очень скоро достигнут и ушей герцога. И если в тот момент алхимик будет еще в городе, то герцог запросто может решить никуда не отпускать работника, умеющего создавать предметы роскоши. Кайл записал формулу производства кристального стекла и его обжига на бумагу, потому которую сложил в общий ящик с формулами. Известная всему формула позволит герцогу инвестировать в производство кристального стекла, тем самым давая деньги лаборатории напрямую. По сравнению с тем, что именно Кайл понял про алхимию, такие мелочи, как какая-то формула кристального стекла, вообще ничего не значили. И 5 дней спустя Кайлу, наконец, представилась возможность полюбоваться на автора письма Роланда Уимблдона. Сейчас они находились в зале для приемов, и Кайл только-только закончил приветственную речь, но не успев разместить свою пятую точку на стуле, он уже не сдержался и выпалил. «Ваше высочество, мне бы хотелось пообщаться с вашим алхимиком». «С моим алхимиком?» Услышав просьбу, Роланд лишь широко улыбнулся. «У нас в городе не было ни одного алхимика до того, как вы сюда прибыли, и теперь мой алхимик вы». «Вы хотите сказать, что вы сами написали те алхимические формулы?» Кайл только сообразил, что есть и другой возможный вариант. «Может, это просто очень хорошо образованный принц, с которым занимались личные преподаватели? Но если он знаком с сутью алхимии, то, получается, и алхимическая лаборатория в столице тоже с ней знакома. А наивный Кайл думал, что они уже вот-вот подберутся к уровню столичных алхимиков. А теперь эта мысль казалась ему абсолютным бредом». «Не совсем так», — заявил Роланд. «Я нашел эти формулы в одной очень древней книге, которую написали более 4,5 сотен лет назад. Я нашел ее совсем недавно. По всей видимости, сотни лет назад алхимия называлась химией». Что, услышав, что принц узнал формулы не от алхимиков из столичной лаборатории, Кайл даже слегка обрадовался. Впрочем, ответ принца его очень удивил. Книга по алхимии написана более 400 лет назад. Все знали, что даже в столице алхимическая лаборатория существует всего 200 лет. Возможно ли, что будущие поколения также будут удивлены открытым ныне изобретением? Да, в книге те ученые записали гипотезу, которую назвали «теорией сохранения массы». В ней сказано, что материя — это источник всех вещей в нашем мире. Никуда не исчезает и не появляется из ниоткуда. Она просто перетекает из одной формы в другую, но в итоге все равно остается в том же количестве. Роланд махнул рукой на кусочек пирога, стоящий на столе. «Если вы съедите вот это, то пирог временно станет частью вашего тела. Кое-какие элементы ваш организм впитает, кое-какие выведет. А если эти элементы сложить вместе и сравнить с изначальным куском пирога, то они будут абсолютно идентичны». «Погодите-ка, ваше высочество», — неуверенно заговорил Кайл. «Если я возьму кусок дерева, порежу его и затем сожгу дотла, то вес получившегося в итоге пепла будет намного меньше, чем вес изначальных деревянных брусков. Если материя никуда не исчезает, то куда же она делась?» «А про это в книге тоже сказано», — рассмеялся Роланд. «Недостающая материя просто превратилась в газ и воду. Вода же нагрелась настолько, что тоже превратилась в газ. В итоге пепел это будет и будет лишь то, что останется. Газ?» В груди Кайла зародилось непонятное чувство. «Вы хотите сказать, что у воздуха тоже есть свой вес?» «Конечно, у воздуха тоже есть масса», — согласно кивнул принц. «Это, кстати, очень легко доказать. Положите в бутылку горстку опилок, затем закройте ее и поставьте на весы. Затем сожгите опилки в бутылке и снова поставьте ее на весы. Они покажут, что вес бутылки не изменился. Это потому, что воздух не смог выйти через крышку. И это тоже было написано в древней книге. Нетерпеливо поинтересовался Кайл. Я могу на нее взглянуть? «Можете, если сначала согласитесь на некоторые условия». Рлон протянул ему лист бумаги. «Говорите, что вам от меня нужно?» «Во-первых, ваша зарплата будет точно такой же, как и оплата в алхимической лаборатории городка Red Water. Во-вторых, как только вы согласитесь на работу, то должны будете соблюдать правила конфиденциальности. Это значит, что все, что вы выучите, никоим образом не должно попасть к другим алхимикам. В-третьих, если вы согласны на условия, то вам нужно подписать вот этот контракт. Договор заключается на 5 лет, и как только они минут, вы будете иметь полное право отправиться куда угодно. После окончания контракта все ваши изобретения выводятся из-под действия правил конфиденциальности, так что вы можете продемонстрировать их своим коллегам в алхимической лаборатории. Если вы согласны с этими 3 условиями, то городок пограничный предоставит вам бесплатное жилье и химическую лабораторию. И еще я одолжу вам для изучения книгу под названием «Элементарная химия». И если вы там что-то не поймете, то всегда можете меня спросить. Кайл подумал и решил, что звучит все это не так уж и плохо. Даже несмотря на труднопроизносимые слова, вроде правил конфиденциальности, химической лаборатории и прочих, он понял основную мысль контракта и считал, что 5 лет это не так уж и долго. Раньше Кайл предполагал, что принц потребует у него навсегда поселиться в городке пограничной. Но даже если бы принц и ставил более жестокие условия, то Кайл все равно не отказался бы. Так сильно ему хотелось поглядеть на чудесную книгу, в которой была описана вся суть алхимии. Внимательно все обдумав, Кайл встал со стула и согнулся в поклоне. «Я готов на вас работать, ваше королевское высочество!» «Отлично, вот и договорились. Принцу, казалось, не было никакого дела до этикета. Ваше рабочее место будет расположено прямо около реки Чешуй. После того, как вы подпишете контракт, я самолично отведу вас в лабораторию и ознакомлю там со всем. Я объясню вам, как использовать химическую посуду и расскажу правила пользования рабочим местом». Услышав это, Кайл слегка призадумался. Что-то было не так. Почему явно отлично образованный принц никогда раньше не спешил демонстрировать свои умения? Неужто просто прятал их, словно туз в рукаве? Он разве не должен был просто быть обычным аристократом, которому посчастливилось отыскать книгу с древними знаниями? Впрочем, это были лишь незначительные заминки, поэтому Кайл подавил сомнения и поинтересовался. «Ваше королевское высочество желает, чтобы я для него что-то изготовил? Конечно, мне нужна высококонцентрированная кислота. Чем ядрёнее, тем лучше», — ответил принц.